Лекция номер 21. Духовное значение сердца. Сердце как солнце организма. Сердце есть главная чакра в человеческом организме и орган, осуществляющий связь с мирами высшими. Человек обладает не только физическим сердцем, но и его тонкоматериальным соответствием, которое вместе с физическим сердцем является истинным средоточием человеческой энергии и высшего мышления. И если в человеке проснулось чувство знания, или шестой принцип, будхи, то он думает уже в первую очередь сердцем, и только затем мозгом, обстоятельства, которые не могут понять рациональные люди. Сердце является, однако, обителью духа, в то время как мозг есть местонахождение интеллекта, а именно манаса, пятого принципа. Поэтому нельзя рассматривать сердце как чисто физический орган. Оно является духовным центром человека и главным двигателем бытия. Сердце – это солнце организма, есть средоточие психической энергии. Так мы должны иметь в виду закон психической энергии, когда говорим о сердце. Прекрасное ощущение сердца, как солнце солнц Вселенной. Сердце. Параграф 2. Каждый мир, каждый атом имеет свое сердце, и мощь притяжения соответствует каждому назначению. Центр планеты может считаться отображением, исходящим от сердца мира. Каждый луч, устремленный от сердца мира, уже объединяет другие миры. Так жизнь насыщается лучами, исходящими от сердца мира. Мир огненный. Часть третья. Параграф 286. Недаром зовут сердце солнцем солнц. Сердце. Параграф 325. Солнце есть сердце системы. Также сердце человека есть солнце организма. Много солнц сердец, и Вселенная представляет систему сердец. Потому культ света есть культ сердца. Учение о сердце светло, как солнце, и тепло сердца пишет так же быстро, как и солнечный луч. Каждый изумлялся, как мгновенно отепляет все луч восходящего солнца. Так же может действовать сердце. Говорю о теплоте сердца, когда она особенно нужна. Мысль устремления зажигает пространство, но теплота сердца, как постоянный очаг. Мужество живет в тепле сердца. Нужно это запомнить. Уявление темных сил, как мороз для посева. Лишь тепло сердца дает щит сверкающий. Но как нежно испытываем волны света, так же осторожно нужно приближаться к сердцу. Сердце. Параграф 62. Теплота солнца и теплота сердца – наши жизнедатели. Беспредельность. Параграф 79. Солнце подобно сердцу уявлена в мужестве. Когда сердце не знает устрашения, когда самоотверженность Агни-йога уносит дух в разные сферы над землей и под землей, когда дух неустанно творит всеми огнями сердца. Дух истинно знает сердце мира. Мир огненный. Часть третья. Параграф 287. Сердце есть средоточие, но менее всего эгоцентричность. Не самость живет в сердце, но общечеловечность. Лишь рассудок окутывает сердце паутиной эгоцентричности. Добросердечие измеряется не столько так называемыми добрыми действиями, причина которых бывает слишком различна, но самым внутренним добросердечием. Оно зажигает тот свет, который во тьме светит. Так сердце является поистине международным органом. Если свет у нас символ ауры, то родителем его будет сердце. Как необходимо научиться ощущать сердце, не как свое, но как всемирное сердце. Параграф 7. Предпочтительно уговорить себя в том, что сердце вовсе не наш орган, но дано для высших сношений. Может быть, если люди начнут считать сердце чем-то суженным свыше, они отнесутся более бережно. Сердце. Параграф 389. Сердце всегда считалось средоточием жизни. Затем люди познали в сердце йогу иерархическую, иначе связь с Высшим. Сердце. Параграф 500. Если сердце – аккумулятор и трансмутатор энергии, то должны быть и лучшие условия возмущения и привлечения этих энергий. Сердце. Параграф 79. Сурья Видья – так иногда называлось учение о сердце. При этом название указывалось на огненность, на солнечность, на срединность сердца. Действительно, каждый, желающий узнать сердце, не может подойти к нему, как к части организма. Прежде всего нужно понять центральность сердца, исследовать от него, но не к нему. Само солнечное сплетение будет прихожей для храма сердца. Сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все центры будут усадьбами сердца, ибо ничто без сердца не может жить. Даже мозг может быть до известной степени восполнен. Даже кундалини может быть несколько питаем явлением электричества. И солнечное сплетение может подкрепляться синим светом. Но сердце стоит как храм человечества. Нельзя помыслить о единении человечества по мозгу или по кундалини, но сияние сердца может сближать самые, казалось бы, разнородные организмы, и даже на дальних расстояниях. Этот опыт сближения сердец на расстоянии ждет своих работников. Сердце. Параграф 339. Даже в самые древние времена люди понимали значение сердца. Они считали сердце обителью Бога. Они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена пили кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так показывали значение сердца. Но теперь в просвещенное время сердце умалено до физиологического органа. Сердце. Параграф 73. Сердце и разум. Человеческая эволюция находится на той стадии, когда интеллект или мозговое мышление достиг своего чрезмерного развития в ущерб духовности, источник которой находится в сердечном мышлении. Отсюда следует огромный ущерб для всей эволюции, за который придется очень дорого заплатить. Конфликт между сердцем и рассудком относится к самым печальным явлениям современности. Благодаря воссозданию равновесия между сердцем и разумом, человечество может совершенствоваться и спастись. Ум или интеллект направлен исключительно на умозрительные спекуляции, а также на знания, но не на мудрость. Но именно она является главной основой и одновременно целью человеческой эволюции, ибо интеллектуально развитая цивилизация не есть вечная ценность, но только промежуточная стадия на пути к высшему развитию, когда человеческому духу не нужен будет вспомогательный аппарат. Интеллекту не под силу проникнуть в тайну бытия. Он останавливается у непреодолимой для него стены, за которую способно проникнуть и найти путь в беспредельность лишь сердечное мышление со свойственным ему чувство знания. Кому не удается развить сердечное мышление, тот не может окончательно вступить на духовный путь. Рассудочное мышление вновь и вновь приведет его к падению, ибо оно является препятствием для связи с великими иерархами и тем самым для вхождения в общину крещенных огнем. Лишь малые преимущества открываются перед человеческим вследствие чрезмерного развития рассудочного мышления. Ущерб, возникающий как результат такого развития, является настолько доминирующим, что техника, развитая благодаря интеллекту, угрожает поглотить своих создателей. Развитие разума имело большое значение и тысячелетия тому назад, однако с тех пор интеллект обожествил себя и считает себя в состоянии исследовать все и вся, и даже заменить Творца. Но уже в конце 20-го столетия нашей эры, вследствие пренебрежения сердечным мышлением и неуважения к духу, начинают проявляться дурные последствия этого высокомерия. Для того, кто понимает законы эволюции, ясно, что благодаря гипертрофированному рассудочному мышлению человечество переживает в настоящее время один из самых опасных кризисов своей истории. И если один решающий фактор жизни выходит за свои пределы, а последующий высший фактор напрасно ждет своего развития и не может вовремя вступить в действие, так как он еще не признан человечеством, то это нарушение равновесия ведет к дезорганизации и расстройству всей жизни. Политическое положение во всем мире, так же как длительные кризисы во всех правительствах мира, революционные волнения во всех уголках Земли и войны, ведущие к уничтожению народов, является признаком того, что интеллект завел людей в такое ужасное положение, из которого может найти выход лишь сердечное мышление. Это, конечно, не значит, что в будущем можно обойтись вообще без интеллекта. Законы жизни учат, что отдельные принципы строения человека должны получить развитие на определенных стадиях в определенных эпохах. Однако, если какое-либо свойство достигло в данный момент вершины целесообразного развития, оно продолжает функционировать. Интеллект не заменяет инстинкт. Духовно развитый человек нуждается поэтому, как и прежде, в интеллекте. Но его функции сохраняются исключительно в сфере тех видов деятельности, которые необходимы для дальнейшего развития высших факторов. Таков ход эволюции. Однажды придет момент, когда разум получит просветление благодаря огню сердца. Однако сердце и далее будет нуждаться в разуме. Отсутствие равновесия между сердцем и умом помешало бы также дальнейшей эволюции и увело бы человека с пути нормального развития. Равновесие необходимо во всем. Цель человеческой эволюции заключается в достижении равновесия, а также гармонии всех способностей и чувств, заложенных в человеке и ждущих своего дальнейшего развития. Если способности человека находятся в равновесии, он может совершенствоваться беспредельно, но при этом он непременно нуждается в синтезе и гармонии равновесия. Сердечное мышление. Думает сердце, утверждает сердце, объединяет сердце. Можно помнить всегда значение сердца, так долго затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое. Сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить. Не отнимая извилистый путь мозга, разве можем умолчать о прямейшем достижении сердца, о стреле, подобном лучу, равном чуду сердцу? Так можно приобщаться к сердцу и оградиться от всех нападений зла. Лишь сердцем можно учуять коричневый газ и вовремя прекратить удушение. Так и победа на поле Армагеддона останется за сердцем. Потому так советую сердце хранить, как уничтожающий меч против всякого зла. Сердце. Параграф 353. Только сердечное мышление развивает чувство знания. Его следует постепенно развивать, научившись сначала посылать благие мысли, а также молитвы, создающие связь с Высшим, в воображении из мозга через сердце, ибо таким образом каждая мысль проходит через сердце или исходит из него. В конечном итоге человек научится в беседе с другим человеком пропускать все свои мысли через сердце и распространять тем самым вокруг себя благожелательность и приятную атмосферу. После длительных упражнений человек будет главным образом мыслить сердцем. Скептики возразят, конечно, что у сердца нет мозга с многочисленными извилинами, и поэтому оно не может думать. По этому поводу следует заметить, что наука уже также установила, что мозг не является обязательным для процесса мышления. Это совпадает с оккультной точкой зрения, что мозг является исключительно физическим аппаратом для манаса, который может работать и без мозга, и при известных обстоятельствах передавать физическому телу свои приказы даже тогда, когда мозг уже прекратил свою деятельность. Сердце способно и во сне делать важные наблюдения. Постепенно можно установить, что сердце участвует в жизни тонкого мира. Можно также наблюдать, как сердце зависит от космического пульса и как оно отражает его. Путь Агни-йоги через сердце, но следует помочь сердцу порядком мыслей. Сердце. Параграф 495. Предубеждение плохо, как отрицательное, так и положительное. Оно противно всякой йоге. Оно пресекает феноменальную сторону восхождения. Часто смешивают предубеждение с чувством знания. Но оба качества совершенно противоположны.

сердце – мост к мирам высшим. Также пусть поймут сердце как единую природную связь мира видимого с невидимым. Много секреций соединяет низшие слои обоих миров, но лишь нить сердца может вести в беспредельность. Так советую прежде всего обратить внимание на сердце, как на источник явления сужденного соединения миров. Иерархия, параграф 449. Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно прежде всего полюбить мир сердечный, или вернее научиться уважать все, сопряженное с сердцем. Многие совершенно не представляют себе различия пути мозга и сердца. Трудно этим мозговикам принять миры высшие. Также не могут они представить себе преимущества тонкого мира. Явление сфер тонких будет соответствовать состоянию сердца. Так сердце, уже звучавшее пространственным ритмом, будет знать и звучание сфер, и аромат тонкий, и ему преклонятся цветы созвучащие. Видеть цветы тонкого мира значит уже подняться в сферу прекрасного. Можно увидеть эти очищенные образы и при бодрствовании, но для этого нужен пламень сердца. Можно видеть и огонь сердца прекрасным, порхающим над сердцем. Но для этих проявлений нужно зажечь сердце. Так сердце не есть отвлеченность, но мост к высшим мирам. Сердце, параграф 398. Следует уметь преодолевать кажущиеся противоречия. С одной стороны, нужно воспитывать добросердечие. С другой, нужно постичь суровость. Для многих такая задача совершенно неразрешима. Только сердце может подсказать, как оба качества не будут противоречить друг другу. Сердце укажет, когда нужно броситься на помощь ближнему. Не писаны законы сердца, но лишь в нем живет справедливость, ибо сердце есть мост миров. Братство, параграф 121. Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с высшим миром. На разных языках может быть эта беседа. Может быть, сердце соберет в памяти часы из многих жизней. Может быть, беседа будет молчаливая, без наставлений и советов, лишь возносясь, укрепляясь в возношении. Может быть, молчание признательности или молчание мощи готовности. Раздувается пламя сердца, устремляясь к единению с миром высшим. Ничто, как сердце, не найдет путь к иерархии. Сердце укрепит себя мощью высшего. Ничто, как сердце, не будет твердынью в борьбе. Сердце, параграф 41. Пусть назовут сердце машиной, но лишь бы наблюдали все качества этого аппарата. Не будем настаивать на моральном значении сердца, оно несомненно. Но теперь сердце нужно как спасительный мост с миром тонким. Сердце, параграф 561. Когда говорю о сердце, значит, по этому каналу можно находить спасение. Слышите ли, повторяю, о спасении? Ни обсуждение, ни сомнение, ни колебание, но спасение будет знаком этого часа. Нужно еще тверже понять, насколько старые меры уже неуместны. Остается мост с вышних миров, сердце. Приблизимся к источнику чувствования света. Поймем, как даже в пламенной пищи не горели отроки, когда вознеслись сердцем. Тяжко время. Сердце, параграф 405. Сердце между добром и злом. Сердечная доброта есть основа человеческой жизни. Доброта не есть завуалированная злоба. Это не маска и не лицемерная гримаса. Доброта должна идти от сердца и быть свободной от лицемерия. Относительно доброты существует много заблуждений, ибо люди обманывают сами себя. Но так как в эпоху огня доброта сердца является абсолютно необходимой, она должна быть прежде всего преданной и честной. Путь к сердечной доброте лежит через расширение сознания. Она не признает никакого насилия. Лишь благородными деяниями растет она в саду красоты и радости. Просим быть добрее в сердце. Это самый лучший бальзам. Братство, параграф 247. Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно.

с младенчества. Можно таким образом нащупать известные периоды, когда дух постепенно овладевает телом. Также постоянным наблюдением можно усмотреть, как влияет на сердце приближение существ тонкого мира. Многие беспричинные сердцебиения, конечно, зависят от влияния тонкого мира. Многие остановки пульса могут напоминать об опасности одержания. Многие колебания пульса характерны уже с 7-летнего возраста. Они есть окончание при вхождении духа. Сердце. Параграф 535. При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. С первых лет устанавливается труд как единственная основа жизни, как совершенствование. Сердце. Параграф 411. При обсуждении воспитания сердца может возникнуть кажущееся противоречие. Одни будут настаивать на бережном отношении к сердцу, но другие припомнят мои слова: «Нагружайте меня сильнее». Явление щита нужно от каждого злоумышления, но следует нагружать сильнее во имя великого служения. Итак, энергия для служения должна быть нагнетаемой. Она растет при нагнетении. Сердце. Параграф 423. Теперь говорим о воспитании сердца. Но разве не услышим от самых глупых, что они давно это знают? Между тем, они думали о стрижке ногтей больше, нежели о сердце. Уявление сердечных припадков чаще всего вызвано именно недуманием о сердце. И мы готовы предаться любым излишествам, лишь бы самому себе не показать уважение к сердцу, как к центру сущего. Сердце. Параграф 543. Можно достичь состояния высшего сознания мгновенно, если к тому достаточно накоплений. Но не будем среди работы искать меры высшие. Дух человеческий развивается медленно, так будем помнить. Потому не только терпение, но применим радость терпения. Будем думать, что каждое мгновенное озарение даже неприменимо, так убедимся для неутомимого труда над воспитанием сердца. Сердце. Параграф 581. Но терпение есть источник благодати. Ничто иное не испытывает так сердце, как сознательное терпение. Параграф 479. Установлены законы против многих преступлений, но нужно иметь и кодекс сердца. Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением, и сердце будет расти в этом упражнении добра. Конечно, вы видите, что деятельность сердца не столько от жары, сколько от токов. Испытывание мельчайших явлений может быть доступно сердцу утонченному. Предательства много. Сердце утонченное особенно чует эту мерзость. Сердце. Параграф 410. Нужно твердо понять, что силы духа, которые прежде требовали десятков лет, теперь путем сердца ускорены до последней степени. Можно признать Агни-йогу как стремительную эволюцию сил. Там, где целыми годами упражнялись в утончении и нагнетении тела, там сердце может подвинуть дух почти немедленно. Конечно, нужно воспитание сердца, но это лежит в сфере чувств, но не механики. Так спешно призовем сердце на служение новому миру. Сердце. Параграф 446. Сердце по существу своему есть свыше действующий и дающий орган. Потому в природе сердца всякое даяние. Каждое положительное учение заповедует даяние. Такое утверждение именно практично, ибо без даяния сердце и не живет. Конечно, нужно понять даяние во всей справедливости. Нельзя понимать лишь денежное даяние или ненужными предметами. Истинное даяние в духе. Пусть каждое сердце источает потоки даров духа. Недаром сказано, что каждое биение сердца есть улыбка, слеза и золото. Вся жизнь протекает через сердце. Сердце. Параграф 386. Чистота сердца. Чистые сердца увидят высшее. Только нужно помнить, что чистота принятых понятий зависит от свободной воли. Люди начинают чистую жизнь как в доме, так и в сердце по своему решению. Так руководитель не может заставить вычистить сердце, если к тому нет желания. Лучшая чистка – огнем. Мир огненный, часть третья,

не могут удержать планету лишь 100 сердец. Нужно, чтобы люди хотя бы отчасти приняли сердце как водителя жизни. Сердце. Параграф 419. Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может знать смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нужные союзы. Сердце может приобщиться к дальним мирам. Пробуйте это лишь посылкой воли и познаете разницу воли сердца. Майтрея есть век сердца. Только сердцем можно оценить сокровища Майтреи. Лишь сердцем можно понять, насколько все накопления, все чувствования нужны для будущего. Сердце. Параграф 74. Кто любит цветы, тот на пути сердца. Кто знает устремление ввысь, тот на пути сердца. Кто чисто мыслит, тот на пути сердца. Кто готов к беспредельности, тот на пути сердца. Так будем звать сердца к познанию источника. Правильно понять, что сущность сердца принадлежит как к тонкому, так и к огненному миру. Можно осознать миры в сердце, но не в уме. Так мудрость противоположна уму, но не запрещено украсить ум мудростью. Сердце. Параграф 390. Символ универала. Из книги Лео Бранта «Воскресший Бог». Графический рисунок на предыдущей странице символически изображает универала, как сердце всех сердц и солнце всех солнц, и стремление Духа Святого или изначального света из центра еще не исследованной высшей антиматерии, духовной сферы ноосферы, которая заключает в себе глаз универала. Дух Святой царствует повсюду универала. И таким образом во Вселенной. Орбиты его света проникают, оживляют и формируют материю в беспредельности пространства. Причем все орбиты стремятся к центру, полностью достигнуть которого невозможно, который образует замкнутое единство во Вселенной. Центр антиматерии или абсолютного вакуума, однако не в смысле абсолютного небытия, но в смысле непознаваемого, более непостижимого, притягивающего сгустка энергии, является асимптоматической центральной точкой всех траекторий движения или всех сердец Вселенной. Для всех этот центр расположен, однако, эксцентрично по отношению к каждому сердцу или каждой траектории движения. Двигатель всех, ставших сердцами эксцентричных кругов, и таким образом двигатель всех остальных форм, проявленной Вселенной. Следовательно, каждый человек является также частью сердца или подобием универала, и все сильнее притягивается этим центром, вокруг которого он вращается на большом расстоянии. Графический рисунок символизирует также космос, как гигантский или универсальный атом, распространяющийся в беспредельном пространстве. В силу чего наш космос, по мнению ученых, уже миллиарды лет находится в процессе экспансии или взрыва, макроскопического выдоха, за которым последует вдох, или же имплозия, в смысле центра стремительного уплотнения и охлаждения материи до состояния, не способной более к взрыву, антиматерии, оживленной и одушевленной гигантской могучей энергией духа, которая в тысячу раз превосходит взрывную силу атома. Идентичность духовной сферой или ноосферой космоса, которая является вместе с тем сферой жизни или биосферой богов на высших планах бытия. Воскресший Бог. Лео Брандт.